квартале я застал дежурного помощника надзирателя, которому объяснил свое положение, и он, написав отношение, отослал меня в арестантскую. Арестантская, в которую меня посадили, была коротенькая комната в три окна. Под окнами, от стены до стены, устроены были сплошные нары, а между ними и задней стеной было небольшое, аршина в полтора, пространство. На нарах первое место от двери под окном занимал староста. У него послан был довольно мягкий матрац, две или три подушки и хорошее одеяло. Ближе к нему помещались его помощники. Остальные места раздавались тоже по распоряжению старосты, и на них клали или тех, которые уже долго содержались, или тех, у кого были порядочные деньги. Остальные арестанты размещались или под нарами, или на полу в проходе. Всякого вновь приведенного арестанта помощники старосты постоянно встречали со словами: «А, в гости, милости просим! Только надо тебя обыскать! Нет ли у тебя ножа?» Под предлогом искания ножа они осматривали все карманы, снимали сапоги, и если находили какие-нибудь ценные вещи или деньги, то передавали их старосте, который часть денег отдавал помощникам за парашку, то есть за уборку сортира, часть выпрашивал на масло к образу, часть брал себе, за что обещал дать хорошее местечко на нарах. Впрочем, последнее условие не всегда исполнялось, потому что на нарах могли поместиться не более 30 человек, а всех арестованных в первую ночь, помню хорошо, было 72 человека. Старостой Спасской части на этот раз был старый, то есть опытный арестант. Его звали просто Сенька-бродяга. Он уже раз 8 ходил под чужим именем по этапу в разные места, откуда или освобождался, или убегал и опять возвращался в Петербург. На этот раз Сенька уже около 2 лет содержался за справками и слишком год находился старостую, отчего и нажил хорошие деньги. Говорили, что у него было сот около 5 капитала и много серебряных и золотых вещей, несмотря на то, что он пришел в часть в опорках. На 2-й день моего ареста меня с другими арестантами послали на работу подметать улицу вокруг частного дома. Памятно мне и сейчас, с каким озлоблением смотрел я на проходящих свободных людей. Не знаю почему и за что, но мне так и хотелось каждому проходящему пустить в загривок метлою. Прошло уже 3 дня, как я содержался в части. Была вербная неделя, а на вербной же был день Благовещения. В Благовещение утром, часов в 10, меня вызвали в контору. Я сначала думал, что с меня хотят снять еще допрос для отсылки справок на родину. Но, войдя в канцелярию, я увидел своего квартирного хозяина, Прускова и Филиппа Дорофеича. «Мы пришли взять тебя на поруки», — сказал мне Дорофеев. «Хочешь ли на волю?» Я положительно не ожидал такого счастья и, остолбенев, стоял, не зная, что ответить и кого благодарить. «Вот, если хочешь», — продолжал Дорофеев, «так мы попросим у надзирателя тебя на поруки. А завтра сходим в адресную экспедицию, и я выправлю тебе отсрочку». Я поклонился в ноги Филиппу Дорофеичу, и слезы благодарности брызнули у меня из глаз. «Не меня благодари», — сказал Дорофеев, «а жену. Это она упросила меня. Говорит, что в этот день и птичек на волю выкупают из клетки». Через 30 минут я уже был на свободе. На Пасхе я опять принялся за торговлю картинами –